Это показалось Роману настолько важным, что, превозмогая боль, он отполз на безопасное расстояние в противоположный конец зала и заглянул за край чаши, закрывавший кристалл. Светящееся лезвие кристалла на его стороне оставалось ярко-зеленым, и значит, изменения происходили только в отражении. Этого не могло быть, и тем не менее, как только он возобновил продвижение зеленого меча к стене, сразу понял, что отражение в каменном зеркале постепенно приобретает все большую самостоятельность. Например, Левран, двигавший ему навстречу красный кристалл, прихрамывал на правую переднюю лапу. Когти на ней были сломаны, и зияла огромная рана. Передние лапы Романа пострадали меньше всего. Да и в самом отраженном зале проступали новые, не соответствующие помещению, в котором находился Роман, детали. Казалось, зеркало превращается постепенно в прозрачное стекло, и он видит за ним какой-то новый, незнакомый, живущий самостоятельной жизнью мир. Стена становилась все более зыбкой, по ней пробегала рябь, словно перед ним был не камень, а отражение в озерной воде. Стена колебалась, сминалась и распрямлялась вновь. От лезвия зеленого меча до красного кристалла на той стороне оставались теперь считанные сантиметры. Одно последнее усилие. Но Роман остановился вновь. Не так-то просто было на него решиться. Он слишком хорошо помнил свой сон. Что произойдет с миром, отчетливо видимым за полупрозрачной пленкой зеркала? С этим залом, со всем окружающим пространством. С Ангрой, наконец. И тут Левран за пленкой зеркала убрал свои лапы с каменного постамента и, обретая самостоятельность, шагнул вперед. Он приник к разделявшей их прозрачной преграде и долго пристально смотрел в глаза Роману. Взгляд его больших, влажных глаз был печален и мудр. Что-то он хотел ему сказать этим взглядом, о чем-то поведать. Роман, невольно подчиняясь его немому зову, придвинулся навстречу. Их передние лапы соприкоснулись, взаимно поддерживая друг друга. Поверхность, разделявшая их, потеряла свою несокрушимую монолитность, стала гибкой и податливой, как резиновая мембрана. И все же это была граница между мирами. Черта. Если бы они могли видеть себя со стороны, они поняли бы, что их тела в точности повторили в эту минуту символическое изображение талисмана. Два леврана стояли на задних лапах друг перед другом, с двух сторон упираясь в черту. И черта дрогнула, поддалась их взаимным усилиям. Кристаллы соприкоснулись друг с другом.